Артем Федорович Сергеев. Самоиздат. Самый лучший ветер. Какой бы ни был твой мир, какие бы звезды ему ни светили, всегда найдутся те, кто болен небом по-настоящему. И если твой мир мало населен хотя бы даже и диковинными существами, если он застыл в эпохе пара, не в силах дотянуться до своего прежнего могущества, а электричество открыли заново всего лишь несколько лет назад, то пусть магия придет на помощь технике и технологии. Стремление человека такого мира подняться в воздух может быть неосуществимо, но только не в том случае, если этот человек маг, ведь каждый маг – это и есть дирижабль. В нашем мире альтернативы воздушным дорогам нет, и наш экипаж встал на крыло, чтобы найти свой самый лучший ветер и жить так, чтобы не потерять из виду главное. А главное для нас – это мечты и полеты на север, в запретные земли, на запад, в руины, на юг, в дикое поле и на восток, на архипелаг. Для всех, кто хоть раз мечтал подняться в небо, самый лучший ветер.